Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что сегодня мы с тобой будем рассматривать, какую тему разбирать? Один благодарный слушатель и смотритель нашего канала на Ютубе написал такую, предложил такую тему разобрать: случайности не случайно. Но перед тем, как ее разбирать, я вот хотел бы привести анекдот. Он такой как бы юморной, причем предложил его когда-то мне к прочтению один такой человек, бородатый наподобие тебя. Анекдот такой: значит, летел воробей зимой, подзамерз, и, соответственно, силы его покинули, и он там на землю бухнулся и уже как бедненький лежит там, замерзает. Через какое-то время по этому месту проходила какая-то скотина, там корова, я уж не помню, или лошадка. И она, справляя естественную нужду, как-то вот кучку вывалила на, соответственно, этого пернатого. И он там отогрелся, ему стало хорошо, он вылез с этого дела и давай чирикать. Тут на этот и на его чириканье прибежала лисичка и его скушала. И вот применительно тому, что случайности не случайные, и вот ко всей этой ситуации надо бы нам разобрать и понять, как так бывает, что вот то, что ты считаешь тебе друг добро сделал, оно оказывается на самом деле не добром. А то, что тебе делает враг, оно на самом деле бывает как бы и вместо вреда и пользы получается. Вот как-то все вкупе вот это надо обсудить. Да, только там немножко по-другому. В этой присказке, когда его накрыло коровьим пометом, он отогрелся, и жизнь ему показалась малиной. И он сидел там, хорошо ему стало, но коровья лепешка имеет свойство, наверху образуется корочка, когда она застывает. И эта корочка такая плотная образовалась на морозе, что воробей дальше выпрыгнуть не мог. И он стал чирикать, звать на помощь. Мимо проходила кошка. Увидела воробля, достала его оттуда и сожрала. Ну и мораль: не всяк вам враг, кто на вас накакал, не всяк друг, кто вас из этого вытащил. Ну так что ж тебя все-таки волнует по этому вопросу? Волнует. Тема, она на первый взгляд такая вроде простая, а если вот чуть глубже копнем, я думаю, там есть над чем поразбираться. То есть получается, если вот есть мнение, что случайности, они не случайны. Это вот я слышал такую фразу, что это вот связано по смыслу это слово, что происходит действие какое-то с помощью луча, по лучу. То есть это какой-то вид энергии, который управляет, я так понимаю, всеми существами в этом мироздании и позволяет им правильно друг с другом взаимодействовать. Но тогда возникает другой вопрос. Вроде как бы у нас тут есть, предполагается, что у нас есть какая-то свобода воли, где мы в каких-то ситуациях ее должны проявлять. И этим нашим проявлением по отношению к этим ситуациям или нашими действиями в этих ситуациях мы как бы ответные реакции идут от мира к нам, которые как бы получается мы сделали добро или зло, мы можем так косвенно опосредованно смотреть не только для себя, а вообще глобально. А если же все случайности не случайно и все предопределено, то тогда вообще непонятно, а нафига мы тут находимся, если ну, то, что нам кажется, что это случайность, а на самом деле оно вот жестко такая прописанная программа и шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот как бы мне важно бы, чтобы ты маленько это дело разъяснил. В этом мире не может быть случайности, потому что все получу, все случайно. Поэтому случайности мы сразу убираем в том смысле, как это представляют люди. Все происходит по лучу. Что же такое луч? Вот представь себе, что такое лазерная указка, понимаешь, да? Вот лазерные указки у каждого в руке. И каждый наметил где-то в пространстве какую-то цель. Вот стоит, например, 50 человек. Можешь 100 взять, можешь 1000, твое дело. У каждого в руке указка. И каждый наметил свою цель. Цель, которую он хочет подсветить, на которую он хочет обратить внимание свое и других. И вот эти все присутствующие в данном месте люди направили свои лазерные указки, то есть лучи лазерных указок направили на свои цели, как ты думаешь, что произойдет? Много ли будет пересечений? Я думаю, нет, немного. Да. Так вот, если мы представим себе, что нас здесь не 100 человек, не тысячи, а миллионы и миллиарды, то в этом случае тогда указателей таких достаточно большое количество. И вот тут уже варианты совпадений, пересечений намного больше вероятны. А раз так, то в этом случае, опять же, лишь в случае, да, будет пересечение лучей. И это, если перевести на формат жизни, то в том месте, где происходит пересечение лучей, где они соединяются, где вспышка вот эта происходит, это будет означать место встречи, которое изменить по судьбе и року невозможно. То есть есть некоторые моменты, предопределенные нашей судьбой и роком для нас. Но то, что ты будешь делать в этой точке при пересечении, во многом зависит от того, с каким набором инструментов, знаний, опыта, ведовства ты подошел к этой точке в это время. Если мы уберем слово «луч» и заменим другим словом «вектор», которое применяется где-то там в научных кругах, то мы поймем, что есть вектор жизни, луч жизни от точки А в точку Б. Вот здесь рождение, вон там смерть. И необходимо эту жизнь по лучу пройти. Чем точнее человек использует свои инструменты, свои знания, предрасположенности в пути по этому лучу, чем он меньше отклоняется вправо и влево от этого луча, тем счастливее и лучше его жизнь. Опять лучше, видишь, луч. Лучше его жизнь. Чем он больше отклоняется от луча, тем больше он пересекается с другими лучами, которые, по идее, с ним не должны взаимодействовать. И он все время попадает в вектора других жизней. То есть один движется точно по своему лучу, по своему вектору, и он, как локомотив, несется на полной скорости. У него набор инструментов огромный. Кочегарка работает по полной программе, пары вовсю. А другой вдруг, слетев со своего пути, замедлив скорость, попадает к нему на путь. Он ослаблен, потому что не на своем пути, потому что инструменты ему вне его среде уже не помогут. И тут вот этот локомотив его сшибает. Получается, что от футболив со своего пути он перебрасывает его куда-то в другое место. Хорошо, если тот, кого отфутболили, возвращается на свой луч, на свой вектор, если он дальше пойдет по своему пути. Так же, как тот, который отфутболил, несся по своему пути, если он также будет действовать. Тогда у него все начнет нормализоваться, стабилизироваться. И он достигнет назначенного пункта в нужное время. Да, усилий чуть побольше придется приложить на разгон и, может быть, там еще на какие-то дела. Но он будет, во всяком случае, двигаться по своему пути, по своему лучу. И его скорость будет усиливаться, и набор инструментов тоже будет увеличиваться, и качество жизни тоже будет улучшаться. До тех пор, пока он опять не соскочит со своих рельс, опять не сойдет со своего луча, со своей тропы, со своего пути. Как только он делает такие телодвижения, опять появляется какая-то стена, опять появляется какой-то локомотив, об стену он ударяется, отскакивает, или локомотив его бьет. Ну, другими словами, прилетает волшебный пендаль или что-то еще с намерением вернуть его на свой путь. Вот это то, что касается жизненного предназначения, вектора жизни, луча, дорожки, тропинки, как хотите это называйте. И вот в том случае, если пути пересекаются, то есть лучи пересекаются, и происходят вот эти самые случайные встречи. Пути могут быть параллельны, они могут находиться в разных плоскостях, они могут находиться в разных скоростях с разным движением времени. К примеру, плывет корабль, над ним пролетает самолет. Вроде бы одним курсом все это происходит, по одному курсу, но в разных плоскостях, с разной скоростью. Самолет пролетел, оставил след какой-то, все там растаяло, и самолета уже не видно, не слышно. А корабль дальше продолжает, или судно продолжает дальше двигаться тем же самым путем. Самолет уже прилетел на место, он уже пассажиров выгрузил, уже новые в него начинают набираться, а корабль все продолжает двигаться в том же направлении, в каком и двигался. Самолет уже заправили, уже новые у него сели, он уже взлетел и обратным рейсом идет примерно, пролетает опять же над тем же судном, над тем же кораблем. Но только уже по встречной. Но они не пересекаются. Мало того, корабль продолжает плыть, он еще будет сутки плыть, а самолет слетает еще туда-обратно за эти сутки несколько раз. И несколько раз вроде бы маршруты их совпадали, но они не пересеклись. То же самое и в жизни происходит. Люди, находящиеся на разных варнах, иногда не пересекаются. У них не происходит случайности встречи. Они могут взаимодействовать так же, как взаимодействует, например, дельфин с кораблем, который проплывает мимо. Или как взаимодействует с кораблем самолет или спутник, или машина, двигающаяся по берегу. Вроде бы рядом, вроде бы теми же курсами, но что-то не совпадает. Или в пространстве, или во времени. Теперь по поводу того, есть ли возможность какая-то что-либо менять. Вот как ты думаешь? Во-первых, что ты думаешь о том, что я сказал? Может быть, ты как-то не согласен с чем-то? И второе, есть ли возможность что-то менять? Так, у меня какой вопрос возник? Значит, отклоняешься, получаешь корректирующие события, да? Ну, там, пендали. То есть, какая-то проблема получается. Но, ну или об стенку да. бьешься, или кто-то тебе ножку подставляет, да. или грабли подложит. В общем, подложит, жизнь становится сложнее, скажем так. Конечно. Это, смотри, ты привязан страховкой, резиновым тросом к своему канату. Вот идешь, вдруг тебе захотелось направо с этого каната отойти. Ты отходишь, ну, представим, канат такой натянут на земле, да, вот твоя задача еще пока учиться по нему ходить. И вроде бы ты сошел с каната, вот насколько позволяет тебе страховка, ты вокруг этого каната прыгаешь, ничего страшного не происходит. Как только ты делаешь шаг, который уже натягивает твою страховку резиновую, ты уже чувствуешь некое сопротивление. А вот если ты будешь и дальше упорствовать, то в этом случае может случиться такое, что канат все-таки пересилит и тебя обратно в сторону твоего... Страховка пересилит резиновая и тебя отшвырнет в сторону твоего каната. И не факт, что она тебя очень мягонько отшвырнет. Не факт, что ты приземлишься на пятую точку или устоишь на ногах. Может быть, еще придется через голову пару раз кувырнуться. То же самое и здесь. Или ты бежишь по какому-то коридору, где стены очень жесткие, из бетона. И вдруг тебе захотелось со своего пути резко свернуть. И ты вдруг резко встречаешься почему-то со стеной. Ну хорошо, если ты встретился, отскочил на свой же маршрут и дальше пошел двигаться. А если тебя закрутило, если ты с такой скоростью бежал, что тебя как шарик начало вправо-влево кидать, и коридор был достаточно узкий, смотришь, рука сломана, ребра переломаны, фингал под глазом, там, нос сворочен в сторону. Вот это вот называется нарушение траектории пути, луча своего. Жизненного вектора. Как хочешь это называй. Своей дорожки. Но опять же, получается и другой момент. Возможно, усложнение твоей жизни это не связано с тем, что ты отошел от своего курса, а это связано с тем, что тебе на определенном этапе нужно пройти какой-то урок или сдать какой-то экзамен, подтвердив какое-то свое качество, наработку какого-то качества. Поэтому здесь я вот не могу точно так, чтобы как бы для себя какие-то ориентиры отметить, что как определить, ты это отошел от своего курса или это у тебя просто сдача экзамена. Вот этот момент мне пока непонятен, если честно. Смотри, представь такую картину. Жернова, большие жернова, которые давят зерно, перемалывают зерно. В первые жернова впряжен ослик, а другие жернова крутит человек. В чем разница? Зерно все равно молится. Все равно мука получается. Но в чем разница отношения ослика и человека? Ну, получается, ослик, и он даже не понимает, собственно, для чего он тут это как бы поставили. Вот он, ну, бессмысленно, по сути, без осознанности он это все делает. А человек уже понимает, для чего там ослик, для чего он крутит вот это, для того, чтобы у него была мука, чтобы он мог хлеб испечь. Наверное, в этом разница. Конечно. Вот тебе и ответ. Если существо малопонятливо, если оно живет неосознанно и выполняет какие-то функции, которые не понимает, то в этом случае это раб обстоятельств, и ему придумывают работу, ему придумывают нагрузку. А если этот человек осознанный, то в этом случае он сам берется за эту нагрузку для того, чтобы получить какой-то результат. То же самое в школе. Родивый ученик понимает, что он набирается знания, и ему нравится, когда учитель или комиссия испытывают его, как взрослого человека, насколько он эти знания получил и усвоил, насколько они стали знаниями для него. А нерадивый ученик мучается, когда учится. Он не понимает, зачем он учится. И любое испытание, любой экзамен для него – это проблема. Это ослик, который крутит вот эту вот хреновину, не понимая, зачем он ее крутит. А человек, который учился, понимая, зачем он это делал, он получает радость и от учения, и от сдачи, потому что он показывает свою готовность в этом мире называться человеком и быть человеком. А нерадивый ученик, он как был сопляком, так он сопляком и остался, которого заставляли учиться, а теперь еще дураки заставляют меня сдавать какие-то дурацкие экзамены. Вот в чем отличие. Если человек осознанно принимает на себя нагрузку, это говорит о высоком его статусе, как человека. Если все время его кто-то пинает, если все время стимул, то есть палочка для мулов, присутствует в его жизни, и которая его тыкает в задницу или в другие части тела, это говорит, к сожалению, о том, что перед нами человек, не осознающий, кто он и для чего он в этой жизни. Угу. Благодарю за пояснение. Теперь, что касательно, ты мне вопрос задал, что, как я считаю, есть вообще вот эта вот свобода выбора-то, да? Или нет, как бы вот это по поводу случайности. То есть их можно как-то там обойти там или как-то не обойти это дело, да? И вот сейчас мы с тобой рассуждая, получается, прихожу я к ответу такому, что чем ты меньше об этой жизни как бы пытаешься понять, тем кажется у тебя, что ты как-то способен на нее влиять. Но на самом деле ты вот как правильно пояснял, влево отклонился, получил, да? Вправо отклонился, получил, там, а дальше говорят, будешь стоять и еще получишь. То есть. И нет у тебя на самом деле никакой вообще свободы выбора. Дальше. С развитием своей осознанности, скорее всего, переходишь ты к другому уже этапу, когда ты пытаешься, чтобы твоя информация, знания перешла, ты пытаешься практиковать и понимать, что вот, ага, я вот сейчас вот так вот подумаю, соответственно, в таком-то месте, например, силы там, с такой-то интенсивностью, о чем-то вот таком-то, а теперь посмотрю, а как оно сработает там или не сработает. То есть ты начинаешь, по сути, вмешиваться, влиять на, вот, можно сказать, на свою судьбу, на свои случайности. То есть и у тебя в какой-то мере это начинает получаться. Ты начинаешь как бы попрактиковал, и что-то тебе какая-то плюшка пришла. Но потом, скорее всего, у тебя предстоит еще, у многих нас предстоит еще этап другой. Когда ты будешь понимать, что если тебе плюшка пришла, то откуда-то, значит, она ушла. И, соответственно, ты уже будешь не по принципу, вот я себе плюшку забрал, и мне хорошо, а по принципу, а что в итоге дальше происходит. И, скорее всего, на определенном этапе, видя закономерности той мудрости, которая это все создавала, ты даже не то, что будешь вмешиваться, а ты будешь, наоборот, стараться служить так, чтобы эта гармония наилучшим образом сохранялась, и у тебя, по сути, будет осознанность возрастать, а и возможность даже влиять на какие-то ситуации, события будет тоже возрастать, но, как для многих, наверное, будет удивительно и странно, ты будешь все меньше и меньше влиять на эти события в этом мире какими-то там физическими воздействиями или другими воздействиями. Вот как-то, мне кажется, скорее всего, что-то такое. Здесь надо нам опять вернуться к варновости. Сразу напомню, что мы не касаемся варновости и кастовости индуистского направления. Нас это не волнует нисколько. Есть оно там и хорошо. мы касаемся все-таки северного направления, то, которое нам более свойственно. Так вот, исходя из зрелости варновости, человек может управлять своей судьбой, управлять своим роком. Нет, он не может изменить финальную точку, куда ему надо прийти, ибо он сам же до воплощения на землю понимал, куда он должен прийти. И это его цель. Цель всей жизни. Родиться здесь, пройти вот это, сделать вот это и уйти вот здесь, в этой точке, с таким набором инструментов. Кому это интересно, посмотрите, мы говорили про «Року судьбу» как-то в одной из передач, и там это все более подробно рассматривали. Не буду повторяться. Так вот, чем зрелее кастовая, вернее, прошу прощения, варновый уровень человека, тем больше ему дается возможности влиять на своем пути на какие-то обстоятельства. И чем ниже, чем начальней варновость, тем меньше ему дается свобода. Ну, представь себе, маленький ребенок, который только родился, который ничего в этом мире не знает, ну, с точки зрения своей физики он ничего не знает, но у которого открыты все возможности, как у высшего жреца или волхва. Вдруг ему захотелось внимательно рассмотреть дальнюю гору, но не просто с расстояния, а потрогать ее и пощупать. И он просто, используя те возможности, которые у него не закрыты, берет и перетягивает к себе всю эту гору. Что произойдет? На этом, в общем-то, закончится его жизнь. То же самое и с начальной варной. Если открыть для человека, который еще не опытен в этой жизни, который еще не прошел определенный курс обучения, не сдал экзамены на зрелость, открыть перед ним все инструменты, то в этом случае он здесь нагородит такого, что потом придется расхлебывать не одну жизнь. Но наша ведь задача не уничтожать здесь все, а делать мир лучше. Поэтому перед теми, которые пришли в этот мир в начальную варну, закрываются много сил и возможностей, которые возможны и существуют в высших варнах, чтобы здесь не наколбасить. И в то же время перед теми, кто находится достаточно уже высоко, и чем ближе он к выпускному своему вот этому дню, тем больше перед ним открыто всего. То есть перед азом открыто много возможностей. От него не скрыто ни знание, ни сила, ни какие-то инструменты. А перед тем, кто здесь находится не так давно, который еще по мере живет, то есть смерть, с мерой, обозначенной кем-то или чем-то, или им же самим, закрыто многое что, дабы предотвратить какие-то неприятные обстоятельства и не создать ему что-то плохое, ну, например, как многие сейчас говорят, на будущее карму не усложнить. Это понятно? Раз так, то в этом случае, когда человек ведающий, знающий, обладающий большим объемом инструментария и умением его применять, то в этом случае тогда, проходя какой-то рок по своей судьбе, он проходит его более правильно. Он берет ту нагрузку, которая ему необходима для того, чтобы увеличить свои качества, улучшить эту жизнь, проторить дорожку более верную, правильную для своих будущих воплощений или для своих родичей. Воплощение, естественно, в кавычках, потому что он, если выше уровня, то ему больше здесь, может быть, и делать нечего. Но вдруг придется сюда прилететь с какой-либо там проверкой. Ну и чтобы не бултыхаться в каком-то сарае, жить в хороших условиях, вот он эти хорошие условия себе здесь подготавливает. И этот урок для него осознан. Он приходит на этот урок сдавать экзамены, как родивый ученик, набравшийся знаний, и теперь делящийся этими знаниями с теми членами комиссии, которые поставлены для его проверки. А тот же, который только-только начинает, у него закрыты инструментарии высшего уровня, но открыты инструменты в виде лопаты, топора, пилы. Он очень много может делать руками, Его задача – совершенствоваться на этом уровне, выполняя многие работы, связанные именно с физиологией, познавать этот мир через свою физиологию. Нужно научиться владеть этим телом, нужно познать этот мир, как его тело в этом мире себя проявляет. Что будет, если выкопать яму другому, например, да? Что будет, если плюнешь в колодец? Ну и прочее, прочее, прочее. Когда он пройдет первый этап становления, там больше добавляется мыслительного, и он уже где-то чем-то сможет управлять не только с помощью кирки, лопаты или гаечного ключа, а уже с точки зрения мысли. И он уже начинает обдумывать, придумывать, совершать и потом свой проект воплощать, опять же, при помощи лопаты, пилы, топора, кирки и прочего, прочего. Еще один уровень. Он уже не просто осознает что-то для себя, он осознает уже что-то для державы. Он создает уже планы как архитектор, как конструктор, инженер. И он сам, конечно же, может что-то начертить, но вряд ли он уже будет копать лопатой. Это уже в уровень третьего такого совершенства, третьей варны, когда он уже управитель, и как любой управитель, его задача о державе думать, о людях ее населяющих, создавать условия правильные для них. И поэтому он не старается хвататься за лопату, хотя для разнообразия, для разминки, может быть, и лопаткой помахать, и топориком показать, как это все делается. Есть уровень управления высший, есть уровень создание чего-то своими руками. Вот представь, идет война. Человек, который сидит в окопе и стреляет из окопа по врагам, из винтовки или из какого-то другого ружья, вряд ли он будет каким-то правителем страны. Правитель страны смотрит вместе с военачальниками за всем, что происходит. И у него таких тысячи и миллионы. И он думает о том, чтобы они не погибли, чтобы не было просто так смертей глупых. Его же задача не просто положить народ, а и самому выжить. Если он народ-то положит, то его же тоже уничтожат. Ему же надо чем-то защищаться будет. Ему нужны люди, которые остановят врага. Ему нужны люди, которые в тылу что-то сделают. Ему нужна победа. Ему нужно, чтобы потом еще после победы люди остались и увеличилось количество людей, живущих в его стране. Да и благость надо навести для того, чтобы они не голодали, не страдали. Для того, чтобы все было, что необходимое, потому что народ натерпелся. Вот это высший уровень начальствования. Это одна из высших варн. И не место его в окопе за пулеметом или за винтовкой. Потому что если их поменять местами, тот, кого мы взяли из высшего руководства, он стрелять-то умеет, он будет правильно стрелять. Но если вместо него того, кто должен стрелять, посадить наверх, вряд ли он сможет так управлять. Не тот уровень квалификации, не тот уровень знаний, ведовства. То же самое и здесь по жизни, по случаю, по лучу. Если у тебя высший уровень знаний, инструментов, то в этом случае, встречаясь с кем-то по лучу или пересекаясь рядышком, там, проходя, может быть, даже не пересекаясь, параллельными курсами, ты можешь воздействовать своим полем на то, чтобы там что-то происходило доброе и хорошее. Ну, как вот, например, магнит один на другой воздействует. Да? У этого масса огромная, он еще чем-то прикручен к столу, а у другого маленькая масса, и он не прикручен. Бац, и к большому магниту притягивается. То есть, чем совершеннее человек с точки зрения аза, чем он более ведущий, чем выше его варна, тем больше он может влиять на какие-либо участки нашей Вселенной и галактики. Но он сам ничего не стремится просто так менять. Он может что-то изменить, но он не стремится, потому что он ведает, что ему нужно сделать. Он может на других как-то повлиять, может осветить им дорогу, может каким-то образом подправить их курс. Но ведущий не будет просто так лезть и что-то менять без надобности. Это высшая мера осознания. А тот, который не ведает, он постоянно пытается что-то менять. Он постоянно пытается что-то изменить, других изменить, мир изменить. Но сам при этом не меняется. И, как правило, все вот эти вот колебания его, они приводят только к шишкам у него самого и к шишкам у его соседей. Поэтому мы имеем вот такие проблемки в семьях, в обществе, когда друг друга не понимают, когда пытаются что-то кому-то доказать. Вот это, что касается ведания свободы, несвободы, по лучу, по вектору, по направлению, по дорожке. Какие-то есть тебе уточнения? Да, знаешь, какую тему мы не берем с тобой, а мы уже разные темы разбирали. Но когда эта тема начинается разворачиваться, я вообще начинаю понимать, что, блин, оказывается, там можно долго, и я так понимаю, не факт, что когда-нибудь это все познаешь. Это касательно того, что если мы дальше будем по этому делу разговаривать, это может затянуться на очень-очень долго, а у нас ограниченное количество времени. Поэтому как бы с этим, со случайностями, я считаю, можно закруглиться, потому что разобрано хорошо. Теперь касательно вот этого истории, когда там в одном варианте лиса покушала, а в другом варианте кошечка. То есть получается опять же момент, да, то есть что хорошо, а что плохо, да. Вот какая моя точка зрения по этому поводу? Когда человек, вот как мы разбирали в примере, малоосознанный, да, и он воспринимает, что вот ему тепло, его там покормили, согрели, и все, соответственно, ему сделали хорошо, а если, соответственно, его не покормили, не согрели, значит, ему сделали плохо, то на этом уровне, конечно, для тебя тот, кто тебя, вот твои физические потребности удовлетворяет, то, соответственно, он для тебя добрый, да? Но если копнуть, опять же, вот чуть глубже, то получается, ну, корми тебя и позволяй лениться. И ты через какое-то время, даже без всяких этих лис и кошек, ты станешь до того существом больным, что ты очень быстро уйдешь с этого мира. И другой момент, если тебе приходится, ты настолько неосознанным, приходится тебя брать за шкирку, образно говоря, и заставлять там заниматься зарядкой, вести здоровый образ жизни и ограничивать при этом тебя в еде, чтобы ты бегемотом не стал, то опять же с определенным уровнем понимания, когда оно у тебя увеличивается, ты понимаешь, что пословица это, или как это, вывод из нашего этого начального анекдота, когда обгадили, не факт, что тебе сделали плохо, и наоборот, когда тебя отогрели, не факт, что сделали хорошо, он получается, что в нем есть правда. И чем более мудрее, тем ты становишься, тем больше ты понимаешь, насколько тут как раз зашиты вот эти вот разные грани, где хорошо и плохо сливаются в целостное. Вот мое мнение как-то так. Мы с тобой рассматривали про добро и зло, про войну миров, целую передачу, вот эту тему рассматривали. Там, я думаю, очень хорошо все это рассказано. А здесь надо понимать, что если с вами происходят какие-то проблемы, бытовые в первую очередь, это говорит о том, к сожалению, что вы что-то не понимаете в этой жизни. Это говорит о том, что уровень осознания еще не очень великий. А если же вы еще начинаете стенать и говорить, от нас ничего не зависит, то это уже непосредственный указатель на то, о чем я сейчас говорил. Человек осознанный, который находится уже в высоком уровне варновости, он понимает, для чего и что делается. И самое главное, как дальше с этим быть и что делать. Он прекрасно понимает, для чего происходят какие-то пересечения, и он никогда не унывает, потому что все, что здесь произошло, не случайно с точки зрения вот бытового представления, но по лучу происходит, исходя из надобности самого же человека. И еще у нас были множество передач других, и в частности, помнишь, передача, где мы говорили про то, что все пройдет, и это тоже. Все, что не делается, делается к лучшему. И что нас не убивает, делает сильнее. Вот это как раз из этой же серии. Разумный человек, ведущий человек, он прекрасно понимает, что к чему в этой жизни. И он не пытается изменить этот мир. Он улучшает себя в этом мире. Через себя он улучшает свою семью в этом мире. Через свою семью он улучшает общество в этом мире. И через общество – державу. И только когда уже в державе все хорошо, он получает то, что необходимо ему. А глупенький, маленький и пока еще недоразвитый с точки зрения варновости человек начинает все делать наоборот. Он сначала все себе, потом по остаточному принципу братьям и сестрам, маме с папой, если там объедки останутся. Ну и что там доходит до общества, до державы, его вообще уже не интересует. В конечном итоге такой человек живет по принципу «мне врагов не надо, я сам себя убью». Так вот, теперь у вас есть возможность хотя бы начать осознавать, те, кто еще не задумывался об этом, почему что-то происходит не так в этом мире, и, может быть, начать что-то изменять. То есть, в заключение хочу сказать от себя следующее. Есть учение для иных народов, где сказано: «Все очень жестко предусмотрено, и вы ничего изменить не можете». Есть учение тоже для иных народов, и говорится: «Ничего не предрешено, ничего не задумано. Все, что происходит, это происходит просто так». А есть ведическая культура, где сказано: есть предназначение, есть вектор движения, дорожка, луч, по которому вы должны двигаться для того, чтобы свое предназначение использовать и достигнуть цели, которую вы сами же определили. Есть условия, в которых все это происходит, и вы можете так или иначе себя вести в этих условиях, в этих точках сдачи экзамена и набора знаний и инструментария. То есть у нас есть и свобода воли, и свобода выбора, и точка, которую мы должны достигнуть, то есть цель, и путь, по которому нам лучше всего идти. Но вот такой вот жесткости или вседозволенности в этом мире нет. Так или иначе, вы всегда от чего-то или от кого-то зависите. Даже от своего тела вы так или иначе зависите всегда. Я уж не говорю про других людей. Но в то же время вы можете создавать условия своего бытия, исходя из мира понимания и мировоззрения, которые в себя когда-то заложили. Вот это надо понимать. Поэтому, с одной стороны, нет жесткости, с другой стороны, жесткость присутствует и очень ярко. И чем ниже человек находится в начальном своем становлении варности, тем больше жесткости в его сторону проявляется и меньше выбор. Чем выше, тем все наоборот. Выбор у него больше, свобода больше, но он уже осознанно выбирает то, что ему нужно, и движется по тому пути, который он должен пройти. Ну вот, в принципе, все. Так, ну, считаю, что мы как могли эту тему раскрыли. Теперь люди, слушатели, смотрители наши, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои вопросы, пожелания, реплики. Только делайте это на наших официальных каналах. Есть у нас сайт slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. И на эти вопросы, надеемся, что с помощью этих вопросов и реплик мы сможем более подробно как раскрыть эту тему, так и раскрыть новые темы, которые сделают возможность нам стать лучше и изменить наш окружающий мир также в лучшую сторону. Благодарю, Алексей, тебя и благодарю тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. Маленькое дополнение. Все-таки youtube.com/slavradio. То есть youtube/slavradio недостаточно написать. youtube.com/slavradio. Slavradio – одно слово. Ну что ж, благодарю, Михаил, что поднял эту тему. Надеюсь, наши с тобой разъяснения помогут кому-то разобраться с тем, что происходит, и сделать свой жизненный путь легче и лучше. Ну, легче я уж не знаю, с какой точки зрения каждому решать. Но лучше и достичь более правильных и нужных результатов. И если так произойдет, то я буду счастлив. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.